Договорить мне не дали. Дверь со стуком распахнулась, и на пороге появился сэр Луок Фипенс. Нашего симпатичного мастера-хранителя знаний было невозможно узнать. Его глаза гневно сверкали, ноздри угрожающе раздулись, пальцы хищно изогнулись, словно парень собирался немедленно впиться в горло жертвы. Я никогда в жизни и подумать бы не мог, что этот хрупкий, стеснительный парень может оказаться таким опасным существом. Впрочем, тайный сыщик он и есть тайный сыщик, даже если в его обязанности входит исключительно общение с буревухами из большого архива. Просто до меня все довольно медленно доходит. «Здесь кричал буревух», — незнакомым хриплым голосом сказал Лукфи. «Кто обидел буревуха?» «Успокойся, парень, уже все в порядке», — примирительно улыбнулся я. Фила тем временем испуганно прятался под лохи своего счастливого родителя. Лукфи посмотрел на меня невидящими неподвижными глазами и снова спросил, «Кто обидел буревуха?» «Куруш, скажи ему, что все уже в порядке. Может быть, он хоть тебя послушает?» — растерянно попросил я. «Я уже сам рассчитался со своим обидчиком, Лукфи. И вообще ничего страшного не произошло», — великодушно сообщила птица. Лукфи растерянно моргнул и тут же начал превращаться в моего хорошего знакомого, симпатичного, застенчивого парня. «Так у вас все в порядке?» — с облегчением спросил он. «Все в полном порядке, Лукфи», — улыбнулся я и благодарно посмотрел на Куруша. «Спасибо, милый, я куплю тебе дюжину пирожных, честное слово». «Шести будет вполне достаточно. Но их должен купить не ты, а отец этого глупого маленького человека», — заявил Куруш. «Так будет справедливо». «Ясно, сэр Нуминорих. И кроме того, с тебя причитается как минимум кувшин камры в мою пользу», — ехидно вставил я. «Вообще-то мои потрепанные нервы стоят гораздо дороже, но сегодня я такой добрый, самому противно». «Совершенно согласен», — кивнул Нуминорих. «Сейчас я пошлю зов в обжоры и все закажу». «Ну уж нет, мне будет гораздо спокойнее, если вы оба немедленно туда отправитесь», — тоном усталого главы большого семейства сказал я. «Пусть теперь Фила ломает мебель мадам Жежинды. Пришла ее очередь». Фило сообразил, что ему больше ничего не угрожает, и шустро выскользнул из-под отцовского лохи. Откуда-то из-за пазухи он извлек курительную трубку и гордо засунул ее в рот. Я с ужасом узнал одну из любимых курительных трубок Джуффина. Фило каким-то образом успел стащить ее со стола. Но Минорих тоже заметил трубку и поспешно конфисковал ее. «Трубку обычно курит после еды, Фило, а ты еще не обедал», — строго сказал он, и они наконец-то удалились. «Не забудьте про пирожные», — напутствовал их Куруш. Я опустился в свое кресло и вытер взмокший лоб. Все это было как-то слишком. Если бы дом у моста внезапно подвергся нападению каких-нибудь мятежных магистров, с этим я еще мог бы смириться, но визит Фила — это было нечто превосходящее мои представления об общественной угрозе. «Посиди с нами, Лукфи», — предложил я. «Думаю, твои пернатые приятели не обидятся, если ты немного поболтаешь со мной и с Курушем и выпьешь чашечку камры заодно». «Спасибо, сэр Макс», — смущенно улыбнулся он. Я глазам своим не верил. Неужели этот милый парень только что казался последним героем древних времен? «А что у вас все-таки случилось? И кто был этот славный мальчик?» — с любопытством спросил он. «Славный мальчик?» — весело переспросил я и быстренько пересказал Лукфи историю головокружительных похождений маленького сэра Фила, завершившихся покушением на хвост Куруша. На самой середине мой рассказ был прерван стуком в дверь. Курьер из обжоры Бунбы принес камру для нас и обещанные пирожные для Куруша. Но Минорих не из тех ребят, которые забывают о своих обещаниях, надо отдать ему должное. «Дети — такие непредсказуемые существа», — философски заметил Лукфи. «И не только дети», — вздохнул я. «Ты хоть сам-то имеешь представление, с каким зверским лицом сюда вломился? Честное слово, Лукфи, не хотел бы я когда-нибудь оказаться на твоем пути». «А что, разве я плохо держался?» — смущенно спросил этот потрясающий тип. «Наоборот, слишком хорошо», — фыркнул я. «Так хорошо, что я сам чуть не попытался спрятаться за спину Нуминориха вслед за этим маленьким негодяем Филу, можешь мне поверить». «Правда?» — польщенно улыбнулся Лукфи и тут же снова отчаянно смутился. «Я не хотел никого пугать, Макс, честное слово. Просто когда я услышал крик Куруша, я на какое-то время совершенно перестал размышлять над своими поступками. Если кто-то обижает буревуха, я обязан вмешаться. В конце концов, я же за них отвечаю». «Не нужно никаких оправданий, Лукфи», — улыбнулся я. «На самом деле я вовсе не собирался тебя упрекать, скорее уж пытался выразить тебе свое искреннее восхищение».